Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло. Да, пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. А зачем вам утруждать себя? Я могу, знаете ли, сам принести сегодня же. Ну, да. Зачем же? Для меня это сущие пустяки, живу я недалеко. Для меня это не трудно. Ну, пожалуйста. Так. Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы, встроенную систему его умозаключений. Тесной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятными и навевали тягостные сомнения. Можно? Вы дома? Слушайте, мне не нравится ваш вид. А что? А он возбуждает во мне нехорошие чувства. А? Вы не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? А? Но... Чтобы позабавиться надо мной, а? Не, но, товарищ... Ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его туда, скорее несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз? Ну, зачем? Ну, не мучьте дитю! Где стул? Ну, почему вы его не принесли? Сбивчивый доклад Ипполит Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Я стул. Я стул. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. А мои инструкции? Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Да. Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Ну зачем же так? Ведь самое большее, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Ну что вы говорите? Для гиганта мысли, отца русской демократии, масштаб как будто небольшой. И вот результат. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Ну, что мало того, вы испортили легкое место. Ну, почему? Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авесолом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Почему? Вы мне, в конце концов, ни мать, ни сестра, ни любовница. Вот что, дорогуша. Я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Ну, почему? Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%, ну, что представляется вы... мне абсурдным. Ну что вы говорите? Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия. Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немощью. Ну, какие странные слова. Вот, соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите... 20%. Ах, вы мотаете головой. Значит, вы не хотите. Вам мало. Мало. Но ведь это 30 тысяч рублей. Сколько же вы хотите? Согласен на 40. Грабеж среди бела дня. Вам мало 30 тысяч. Да. Вам нужно еще ключ от квартиры. Это вам нужен ключ от квартиры. Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Изнуренков здесь живет? Да, здесь. Это я. Чем обязан? Что же это, товарищ? Это совсем не дело. Прогонять казенного курьера. Какого курьера? Не пойму.